Кроме того, помахал платочком и смахнул скупую мужскую слезу, провожая Юнону в Америку, а заодно и всю кругосветную экспедицию. Очень надеюсь, что они пройдут Европу до того, как все узнают о подготовке Российской империи к началу боевых действий в Северной Италии, что французы не отправят свои корабли вдогонку. В итоге к берегам Америки отправлялись 105 колонистов, большое количество инструментов и оружия, включая 10 пушек. Благодаря Юсупову удалось дать Николаю Рязанову денег, чтобы он, если получится, то нанял еще один корабль в Соединенных Штатах и закупил скотину и, может, даже отобрал еще с пару десятков специалистов, лучше всего моряков. В Калифорнию плыли в том числе и корабелы, чтобы на месте быстро начать строительство пакетботов, способных ходить вдоль берегов и по реке Сакраменто, ну а кому ходить в такие разведывательные рейды, не озаботились. Нет опытных моряков у нас, чуть на чуть собрали команду на Юнону. Также я дал последнее наставление и заклинал Богом, чтобы Рязанов не ссорился с Крузенштерном и Буцким, чтобы присмотрел за Толстым. Поговорили о том, что и как нужно сделать, чтобы калифорнийский губернатор позволил устроить русский форт и начать разработку земли, серебро и золото на взятку выделено. Тут был очень важный момент, когда может просто не получиться с разрешением от испанцев. Кстати, одним из обещаний могло было стать, что по достижении совершеннолетия Кончита Мария станет женой кого-нибудь из русских вельмож, женюк чертовой бабушки Толстого, а провинциальный дворянчик, пусть и губернатор богом забытого дикого края, должен согласиться породниться с аристократом. Далее последовали встречи с архитектором Андрианом Дмитриевичем Захаровым, чтобы уговорить его отправиться в Надеждово и построить там наш с Катей дворец. Выделила же княгиня Оболенская целевые средства на это дело, нужно освоить. Брату уже знаменитого химика не дали развернуться. Он предоставил эскизы, подробные чертежи со сметой строительства Исаакиевского собора. Все красиво, грандиозно, но, что вполне обосновано, государству будет сложно одновременно строить и Казанские, и Исаакиевские соборы. Бюджет выдержал бы, можно было придумать и какой сбор, благотворительный вечер, поговорить с митрополитом Гавриилом, чтобы он призвал паству собрать деньги. Однако, не так, чтобы и много в Петербурге грамотных строителей, ниоткуда взять умельцев работать с мрамором, или других специалистов. Тем более, что еще строится и Михайловский замок. Так что Исаакий появится чуть позже, но точно раньше, чем в иной истории. Ну и Катя, я изматывался до опустошения, но изыскивал силы и на то, чтобы пару часов в сутки надиктовывать текст графа Монте-Кристо, и на то, чтобы молодая супруга не надумала каких глупостей, что она перестала интересовать меня, как женщина, и 3 часа сна, не больше. Вот потому я и думал, что в дороге высплюсь, хотя бы в карете. Тщетно. Прости, я уснула. А где Никитка? Мы что, писать книгу больше не будем? Катюша выспалась и жаждала активной деятельности. Давай чуточку отдохнем. Я устал, впервые за неделю после нашей свадьбы я расписался в бессилье. В конце концов, моя жена должна быть опорой, а не фактором напряжения. Да и заниматься творчеством, а писать книгу, пусть даже и знаешь досконально сюжет, все равно, творчество, невозможно по принуждению. Прости, я, наверное, глаза Кати увлажнились. Да все хорошо, мне только чуточку поспать, а после поговорить с тобой не о книге, а нас, и все, мир вновь полон красок и счастья, сказал я, приобнимая жену. А в окошке, на развилке я увидел надпись «Лепель» с указанием направления. Мы в Белой Руси, до Минска верст 60, а так еще 150 верст, ну или чуть больше, и уже поместье Суворова. Не пошел бы обильный снег, чтобы не останавливаться лишнее время на почтовой станции и не менять колеса на полозья. Хотя, рядом такая красотка, можно же и денек проваляться с ней в постели, если только там не будет клопов и блох. Глава 18. Глава 18. Кабрин. 16 декабря 1797 года. Нет, любезный Михаил Михайлович, и еще повторюсь, нет, удумали присылать вас, так и норовят схитрить, упирался Александр Васильевич. Уже второй день я то и делаю, что уговариваю фельдмаршала сделать еще один шаг на пути его же величия. Пойти, увидеть Северную Италию и не умереть, а победить. Не поддается полководец, говорит, что пристрастился к сельскому хозяйству и не хочет покидать своих крестьян. Ага, так и поверил. В поместьях прославленного русского фельдмаршала работают люди Николая Игнатьевича Тарасова. Хорошо работают, успешно. А успех кроится не только в профессионализме и апробированном новаторстве, а и в том, что им никто не мешает. Так что Суворов, как ненавидел жизнь помещика, так и продолжает это делать. И о том мне прекрасно известно. Вы испробуйте кукурузу. Занимательная она. Вот и траву жуешь. Да сладка, зараза, вкусна кукуруза. Продолжал в своей манере балагура общаться Суворов. Сие кукуруза, ваше высокопревосходительство. Смею заметить, что она вырастет и без вашего личного внимания. Я прикажу и вам доставить самую сладкую во всем мире кукурузу. Не в ней же дело, ваше сиятельство, сказал я, несколько теряя терпение. Какой возраст самый капризный? Дети, безусловно, они могут быть таковыми, но сравниться в этом показателе со стариками-ребятишком сложно. У людей преклонного возраста, пусть на вид и таких живчиков, как нынешний Суворов, имеется крайне много психологических проблем. Когда начинаешь подводить итоги своей жизни, то часто видишь утраченные возможности. Вот тут мог бы поступить иначе, а в этом моменте старался, считал себя победителем, достойным славы, но не получил должной благодарности. Особенно должно быть тяжело великим людям, которые всю жизнь отдали службе Отечеству, в том числе из-за этого не имели нормальной семьи, мало принимали участие в воспитании детей. Все положили на алтарь русских побед и такой финал. Ведь обвинение в измене Александра Васильевича Суворова прозвучало. У Павла Петровича был донос о том, что фельдмаршал в своих имениях распространяет воззвание о пагубности военной реформы, а для нынешнего императора подобное – это уже измена. И только недавний разгром персидских войск Суворовым сдержал гнев императора, и он, как было в иной реальности, не отослал Александра Васильевича в Карелию в весьма дрянные условия ссылки. Нынче фельдмаршалу разрешено носить мундир, несмотря на то, что обвинения в измене никто не снимал и имя Суворова не было обелено. Вот только меня законопатили в Петропавловскую крепость лишь потому, что я имел удовольствие общаться с Суворовым. Как стало известно позже, Александру Васильевичу непрозрачно намекнули, что я пострадал из-за него, и продолжил он хоть какую деятельность против военной реформы, так и другие люди, уже более близкие, пострадают. Грамотно ломали Суворова, за себя он бы никогда не забеспокоился, а вот за людей этот великий человек часто чувствовал личную ответственность. Ему нравилось быть покровителем, а еще как же грамотно было отправить именно меня уговаривать Суворова вернуться. Тут игра на чувствах фельдмаршала. Его ощущение вины перед тем, что пострадал я, невинный человек. И пусть в моем аресте были и другие подводные камни, Суворову о них я не скажу. Как бы ни звучало цинично, но и мне выгодно, чтобы Александр Васильевич испытывал чувство вины из-за моего ареста. Меня выкинули, как ненужную вещь. Еще недавно я входил в Исфахан, и персы склоняли свои головы от моего вида и тех богатырей, которые меня сопровождали, и все: «Катись, мол, Суворов, кукурузу грызть, не потребен ты нам более», наконец прозвучали обиды. Я счел некоторым прогрессом в общении, когда Александр Васильевич с упоением стал рассказывать множественные свои обиды. Он посчитал меня столь близким человеком, чтобы все это высказать, уже хорошо, как и то, что фельдмаршал выговаривается. Он уже принял решение, теперь нужно лишь найти дополнительные доводы, чтобы у Суворова не оставалось сомнений в правильности выбора. Зная тщеславность полководца, я нашел правильные слова. Я скажу крамолу, ваше высокопревосходительство, но, я замялся, так как наружу рвались опасные слова, но все же продолжил, только чуть смягчив формулировки. Правители, они заложники обстоятельств, а еще они зависят от таких людей, как вы, ваше сиятельство. Ваши победы делали Екатерину Алексеевну поистине великой правительницей. Вы же можете сделать и Павла Петровича великим. Он уже тот, при ком покорен Иран и Кавказ. Так позвольте же выбить на самой высокой скале в Альпийских горах ваше имя. Все. Вот за то, что я посмел сказать, что Павел Петрович не сам велик, как государь, а Суворов его таковым может сделать, могу вновь оказаться в Петропавловской крепости. Но с Суворовым нельзя юлить, он умен и оскорблен, унижен, что его более всего гложет, он считает, что предан забвению. Вот так уйдет великий Суворов, поедая кукурузу. Кстати, с вашими болями в желудке ее есть нельзя, она может и засорить кишечник. Я собирался в своем имении создать школу для сирых детей, кабы в ней учить воинскому ремеслу, с 7 годов. Они будут суворовцами, так назвать хотел будущих воинов, коих после отправлю учиться дальше. Смальства вы, ваше высокопревосходительство, станете для них примером. Будьте же достойны себя, того Суворова, что не проиграл ни одного сражения, брал Измаил, перед кем склонялся персидский шах и мятежник Костюшка. Я встал из-за стола, за которым мы сидели и уже второй час обедали. Ваше высокопревосходительство, разрешите уйти. Был ли я, действительно, раздражен? Не настолько, чтобы демонстративно вскакивать и так манерно отворачивать глаза, словно задели мою честь, а я, преисполненный уважения к человеку, реагирую лишь своим резким уходом. Суворов молчал, пауза затягивалась. Такой мой выпад должен был сподвигнуть фельдмаршала одернуть меня, сказать: «Сядьте хорошо, вы правы, так должно было быть, но...» Я все-таки направился к выходу. «Генерал-майор, я не дозволял вам уходить. Сядьте», — строго сказал фельдмаршал. «И откуда взялось в этом старике столько властности? После такой команды приказа, неподготовленный человек не то, что сядет, он и перевыполнит приказ, ляжет». «Так точно, ваше высокопревосходительство», — я продолжил свою игру, внутренне ликуя, что не прогадал с выбором психологического приема. И тут из Суворова будто вынули стержень. Он вознес правую руку к лицу и прикрыл ладонью глаза, как это могут делать сильно уставшие люди. От чего он устал? От поедания кукурузы? Нет, от ничего не делания. Я считаю, что самое большое испытание для энергичного человека – пассивно отдыхать. А, нет, есть еще одно, может не менее сложное – заниматься не своим делом. Ты считаешь, что выкинуть меня из армии – это то, что нужно прощать? Не могу я своих солдат одевать в букли или мерить длину косы? Не пруссак я. Я со своим полком давил войска Фридриха Прусского еще при Гроссигерсдорфе, усталым голосом говорил Суворов. А еще за мной пошли люди, я не могу покориться и показать им, что все, что говорил, все это пустое. Я сидел и слушал. Наконец, Александр Васильевич говорит то, что на сердце, а не прикрывается шутками да прибаутками. Я знал, что в иной реальности историки считали, что за Суворовым, когда его все же привезли в Петербург перед началом итальянского похода, самолично ухаживал император Павел, чуть ли не горшки менял. И тогда Александр Васильевич далеко не сразу решил согласиться возглавить войска. Скорее всего, данный факт имел немалое значение при формировании негативного отношения Павла Петровича к Суворову перед самой смертью генералиссимуса. Такие вынужденные меры, на грани унижения, Павел не прощал после того, как стал императором. «Те офицеры, что пошли за вами, они поймут. Ваше сиятельство, дозвольте с ними переговорить», — сказал я после того, как участливо выслушал обиды Суворова. «А куда тебя представить? Ишь ты, собрался богатырь супостата бить, и полка дать не могу, не обессудь. Я понимаю, зачем тебе служба. Более того, справим Владимира, коли вина пить не будешь, да хоть какую пользу принесешь». Еще не успела скупая слеза сползти по щеке великого полководца, как на лице уже улыбка. «Есть мысли, ваше высокопревосходительство, и в обузу вам не стану и пользу принесть смогу», — улыбчиво отвечал я. «Я видел себя лишь командиром мобильного отряда, составленного из моих бойцов, части военторговцев, а также усиленной ротой егерей, обязательно чтобы с лошадьми и двумя сотнями казаков. И в этом отряде будет не менее дюжины фургонов с коронадами, а еще некоторое количество ракет. Все за мой счет, смею уточнить. Мало того, я прокормить смогу тех, за кого приму ответственность. Как бы ни было, я не смогу дозволить вам командовать, если только рядом не будет какого офицера. Может, имеются пожелания?» — спросил Суворов. Пожелания были. Михаил Иванович Контаков, ставший уже прапорщиком лейб-гвардии Семеновского полка, мой товарищ и помощник в щекотливых делах, плохо воспринимал новые веяния в армии, которые коснулись и гвардии. Все такой же лихой, Контаков тяготился службой, несмотря на то, что благодаря в том числе и мне, он смог получить следующий чин. «По-новому, он штабс-капитан-гвардеец?» — спросил Суворов. «Перейдет ли в строевые части? Да и чином маловат будет. Тут бы премьер-майора, или майора, если по-новому. Это получилось бы, что Контаков, если бы ушел из гвардии майором, то стал бы подполковником. Нет, не дорос. А вот из штабс-капитана гвардии перейти в майоры, это весьма внушительно, если учитывать, что Михаил Иванович и так тяготится службой в Семеновском полку после того, как туда влились гатчинцы. Прошу простить меня, ваше высокопревосходительство, но не вижу проблем. Мой чин по табели о рангах, генерал-майор, ну а кто и в каком чине будет рядом? Адъютант же мне положен, а кроме прочего и у егерей будет командир у казаков. Если дозволите, то привлеку казаков сам. И кабы егерей уже скоро заполучить, нужно провести сложивание и отработать тактики, сказал я. Эки ты. Впрочем, я дам тебе плутонк из своих егерей, что нынче тут обретают, но коих возверну на службу. Они унтеры, что тебе поискать и не найдешь нигде. Вот и присмотрит, коли что, да мне доложит. Иных егерей даст Багратион, отпишусь ему об том, сказал Суворов, задумался и после некоторой паузы продолжил. За все это, военторг сбросит цены на провизию, а вот на вино и иные хмельные напои вдвое завысит, кабы офицеры меньше пили. Да, не бывает так вот просто, все и всегда ищут свою выгоду, пусть она и не совсем личная, как в случае с фельдмаршалом. Завысить военторгу цены на алкоголь, это в Италии, где вино ручьями льется, и кто купит. А что значит занизить цены на продовольствие? Это с таким-то логистическим плечом, да оно, продовольствие это, должно вдвое подняться в цене, если только не хорошенько освоиться и не покупать все на месте. Вот только я не думаю, что после французов останется хоть что-то. Нужно готовиться к скифской тактике выжженной земли. Но я согласился. Очень спорный момент меня беспокоил, использовать ли те пули, что уже выточены в Нижнем Новгороде и в моей мастерской в Надеждово. Это те, что в иной реальности придумал Клод Мини для быстрого заряжания нарезного оружия, с улучшенной обтюрацией, как следствие более дальние и меткие. Их уже немало, как и около сотни штуцеров, подогнанных под почти единый стандарт. Но, а если те же французы увидят такое новшество, в иной реальности ускорение перезарядки нарезного оружия перевернуло законы войны, тактику, даже повлияло на стратегию стран. Не будь подобного, так англичане с французами не решились бы на Крымскую войну. Сможем ли мы выстоять, изобрести и даже выточить уже порядка 5000 пуль? Это капля в море с тем, что может сделать даже нынешняя французская промышленность. Я не говорю уже о производственных мощностях Великобритании. То, что в России будут осваивать, в Англии уже будут выпускать тысячами. Такие реалии. Британская промышленность набирает обороты, Россия же живет старым производственным укладом. Екатерина, пусть она и великая, но отвергала любые механизмы в промышленности. Павел в этом вопросе недалеко ушел от матери. Так показывать или скрыть свои новинки, наиболее значимые из них, не знаю. До сих пор я не пришел к нужному ответу, ведь Суворов и так победит в Италии, должен победить. Вот в Швейцарии ему нечего делать. Могу я просить вас, ваше высокопревосходительство, задал я вопрос. Это смотря о чем, если спросишь об Аркадии, выгоню. Так и знай, раздраженно сказал Суворов. С чего мне говорить об Аркадии Александровиче? Спросил я, давя в себе веселье. Александрович ли он? Выкрикнул Суворов и, встав из-за стола, начал ходить взад-вперед, заведя руки за спину. Все знают, что фельдмаршал любит своего сына, пусть и на публике постоянно говорит о том, что это не его кровь. Жена Александра Васильевича была уличена мужем в измене, и Суворов отказывался признавать в Аркадии своего сына. Вот только сперва императрица приняла участие в судьбе мальчика, даже назначила его в свиту второго внука, Константина Павловича, а после, когда в семействе Платовых, не без моей помощи, случилась беда, Суворову то и дело навязывают Аркадия. Вот и сейчас 13-летний Аркадий Андреевич приехал к отцу в Кабринский ключ в сопровождении своего воспитателя Карла Осиповича Одедисиона. И вот старик кричит во все горло, что не признает сына, а сам украдкой любуется им, посылает Прошку следить за Аркадием и рассказывать все в подробностях, что ел, как играл, занимался ли науками, или же какие успехи у парня в фехтовании. И все о такой блажи фельдмаршала знают, но делают вид, что не признают в Аркадии сына великого полководца. Не признают, а то и дело подарочки дарит, подсказывают чего путного во время его обучения верховой езде или ружейному бою. Такая вот игра получается. Любит Суворов своего сына, видно же, гордится им. И есть чему. Парень не столь силен в науках, хотя сообразительный, и я даже хотел бы с ним позаниматься. Но что касается упорства, стремления постичь воинскую науку, он до изнеможения занимается и даже в таком возрасте требует все большие нагрузки. И когда Прошка, близкий слуга Суворова, рассказывает об Аркадии, Александр Васильевич сияет от счастья. «Коли желаете поговорить об Аркадии», — с улыбкой сказал я, понимая, что пока тема сына не сойдет на нет, о серьезных вещах с Суворовым разговаривать не придется. «Не желаю», — выкрикнул фельдмаршал, а когда образовалась пауза, нетерпеливым голосом продолжил. «Ну же, что с ним? Что предлагаете? Говорите, чтобы более не поднимать в моем присутствии этой темы. Отправьте его со мной в мое имение Надеждово. Я и по наукам подтяну отрока, да и увидит, как обучаются пластуны. Там же мы готовиться будем усиленно к войне. Я хотел бы честно заслужить орден, а не просить вас о нем. Вот с нами и потренируется. Такой подготовки Аркадий не увидит нигде. Станет офицером, пригодится», — сказал я, не найдя слова, чтобы дать определение тем бойцам, которых мы готовим. Четверо моих сопровождающих произвели, если не фурор тут, в поместье Суворова, то удивление вызвали точно. Во-первых, они просто избили всех, кто отважился против них выйти на кулаках. Во-вторых, они стреляли не метко, а очень метко, как из штуцеров, так и из пистолей своих, так как оружие известное, пристреленное. Правда, револьверы мы не светили. На холодном оружии мои бойцы не всухую, но проигрывали, если только не на ножах. Но проигрыши эти были тем офицерам, которые жизнь положили за выучку орудовать шпагой. Не думаю, что в бою такие умения часто пригодятся. Так что мои люди были признаны казаками-умельцами. Отчего-то даже генералы, что маялись в кабрине с Суворовым, не использовали слово «пластун», хотя знали его. «А я отправлю», — задумчиво сказал Суворов. «Сколько положить ему содержание? У него все будет. Ну а я просто не стану менять цены в военторге», — сказал я и посчитал, что можно перейти к серьезной теме. «Я хотел просить вас, ваше сиятельство, выставить условия перед императором и союзниками, австрийцами». Глаза Александра Васильевича расширились, а после он громко рассмеялся. «Мне условия выставлять, еще и австрийскому цесарю, ха-ха, ну ты, Миша». Суворов смеялся, а я только ждал, когда первая реакция выдохнется. И я дождался, а после довольно долго объяснял, что да почему. Когда я ломал голову, через кого попробовать продвинуть идею, что Швейцария – это дело исключительно Австрии, а нам нужно полностью освободить Северную Италию и на этом закончить, то думал сперва решить подобную задачу через Александра Андреевича Безбородко. После посчитал нужным попробовать уговорить самого Павла Петровича, аудиенцию у которого мне обещал канцлер, когда я справлюсь с заданием уговорить Суворова прибыть в Петербург и не ершиться с государем. Были еще мысли написать в прессе о роли русской армии в спасении Европы, где непрозрачно намекнуть на то, что России нужна только одна задача, а не размазывание всех сил по всем направлениям. И я решил, что нужно действовать во всех возможных направлениях. И Безбородко согласился со мной, что не обязательно вести, если будь такое случится, русскую армию через горы и гробить там солдат. Скажу и Павлу, в ведомостях напишу. Редакция и так меня считает уже своим журналистом. И, кстати, я могу пообещать статьи из самой Италии, так что они напечатают все, что угодно. Тем более, что никакой критики или вольнодумства я себе не позволю. Но главным двигателем на пути решения проблемы концентрации усилий России на одном направлении должен стать Суворов. Зная, как его обихаживали в иной реальности, он может, если не ставить условия, то просить о многом. Почему только Италия? А тут, в уже измененной мной реальности, ситуация складывается несколько сложнее, чем в той истории, что я учил в будущем. Между тем и в том варианте Суворов не победил, а его величие заключалось в том, что он сокрушительно не проиграл. Дело в том, коалиция создается раньше, чем в иной реальности. Что тому виной? Может, мятежи на британском флоте, или более ранние занятия России и Мальты, да и Павел Петрович в моем варианте истории пришел к власти на год раньше. Но стоит ли гадать почему? Думаю, что важнее отвечать на вопрос, что с этим делать. Так вот, Наполеон все еще в Европе, как и его войска, которые в иной реальности отправились в Египет, и там, несмотря на победы, Бонапарт имел большие санитарные потери. Так что в Европе на 1035 больше солдат, чем хотелось бы. Еще один фактор смущает, это австрийцы. Учитывая то, что в другой истории у них было на один год больше время для подготовки к новой войне с республиканцами, то следует думать, что сейчас армия Габсбургов слабее. С Англией похожая ситуация, но, если Россия сконцентрируется на Италии и не станет участвовать в авантюре с десантом в Голландии, англичане смогут на Рейне в кооперации с австрийцами что-то из себя представлять. Нам не нужен героический альпийский поход в Швейцарию. Только гений Суворова помог не сильно проиграть в тех сражениях, но не победить. Римский Корсаков не справился и был разгромлен. А в это время Генуя все еще оставалась в руках французов. Есть желание идти во Францию? Так, пожалуйте по маршруту. Генуя, Ницца, Марсель. Прям мечта туриста, не иначе. Там и Тулон, и много чего вкусного. Потому только Италия. И договориться необходимо тут, на бережку, пока не закрутились события. Уверен, что в Вене и не предполагают, что русские смогут бить французов и успешно освобождать Италию. Потому они посмеются с глупых русских, которые возомнили о себе, что смогут в одиночку выбить республиканцев из Италии, да не будут ерепениться. Я знаю настроения в Европе, они доходят и до России. Там считают, что республиканцы выигрывали сражение случайно, просто та же Австрия еще всерьез за дело не бралась. Посмеются союзники и дадут Суворову карт-бланш, взяв кучу обещаний с Россией, обязательно слово пацана-рыцаря с Павла, что Россия уйдет из Италии. А у нас вариантов не будет, чтобы бить французов. Можно по итогам и смотреть, в какую сторону послов засылать. Может и в Париж, если союзники берега попутают. И, признаюсь, я очень бы хотел, чтобы Наполеон куда-нибудь свинтил. Верю в гений Суворова, но корсиканец, он тоже гениален. Правда, кое-что про тактику Наполеона я знаю, может и получится что-то. В комнату зашел Прошка и принес капучино с пожарскими котлетами. Суворову они так нравились, по его же словам, что я даже задумывался о том, чтобы назвать их суворовскими. И отчего вы, Михаил Михайлович, посчитали Швейцарию уже французской? Насколько я знаю, там еще или нет, или же мало республиканских войск, сказал Александр Васильевич, перейдя на «вы» даже в присутствии слуги. Точного развития событий в швейцарских кантонах я не знал. Мало того, никто не знал из-за недостатка информации. Однако уже все говорили, что Швейцария просвещенным монархическим миром потеряна. Точно было известно, что республиканцы, причем именно что сами швейцарцы, берут власть в кантонах. Уже создана Лиманская республика на территории Большого кантона в Аври 24 января 1798 года. В других местах конфедерации также сплошь республиканские воззвания и политические силы. А Франция потихонечку, но вводит свои войска, или политически способствует приходу нужных людей. Так что, да, Швейцария потеряна. Не вся, возможно, кто-то и останется в зоне влияния Австрии, но для этого императору Францу нужно подсуетиться. А как могло быть иначе, если австрийцы проиграли и ждали унизительного мира, а в Италии почти что установилось господство французов? Кто защитит швейцарские разобщенные кантоны? Так что бюргеры с альпийских гор и за альпийских лугов посчитали за лучшее самим стать республиканцами, чтобы не ждать, когда их станут таковыми делать насильственно. Не те уже швейцарцы, что некогда дали отпор Священной Римской империи, не те. Да ты прав, Миша, все ждут, чтобы мы ударили и вернули земли Австрии. И, как я понял, цесарцы ничего нам не обещают. Продовольствие, посмотрим. Суворов задумался. Нельзя позволять союзникам затыкать дыры русскими штыками. Нельзя нам указывать, как воевать. Я вошел в кураж и почти кричал, чувствуя, что нужно дожать Суворова, придать ситуации пафоса, воззвать к тщеславию полководца. «Чего кричишь, Миша?» Демонстративно зажав уши руками, улыбаясь, сказал Суворов. «Прошу простить меня, ваше высокопревосходительство», сказал я, успокоившись. «Ты думаешь, что меня станут слушать?» спросил Суворов. «Пока окончательного вашего согласия нет, будут. Вы, ваше сиятельство, еще добьетесь славы, станете вашей светлостью, светлейшим князем. Изыди, искуситель», засмеялся фельдмаршал. Но смех этот был несколько наигранным. Не лишен Суворов тщеславия, любит он, может, и чуточку больше, чем большинство людей, когда хвалит, восхищаются. Стать светлейшим князем, как Потемкин или Меньшиков, это та цель, которая, в купе с прочим, теперь не даст оставаться спокойным Александру Васильевичу. Ваше высокопревосходительство, вы не заметили, что мы уже сколько время говорим, словно вы приняли решение возглавить поход против республиканцев? Спросил я. А это правда. Вон и с твоим отрядом порешали, улыбнулся Суворов. Но нынче же переговори с теми офицерами, что последовали за мной. Они должны прийти и просить меня. Далее, отправь вестового к лекарю, с коим мы с тобой разговаривали у Державина. Как его? Григорий Иванович Базилевич. Мне нужны те лекарства, о которых говорили. Пусть сколько есть, готовит. Отсылай письмо Лашкарю. Я хотел бы видеть в походе хоть кого из военторга. Вы же, Михаил Михайлович, станете договариваться с итальянцами и будете посредником между австрийскими интендантами и военторгом. А еще, Александр Васильевич Суворов все накидывал и накидывал задач. Он включился в работу, и только сейчас я увидел великого полководца, а не старика, балагура или еще кого. Становилось теперь понятным, как может с виду немолодой человек управлять огромной машиной, армией. Это что, нам Рождество нужно встречать в пути, или на следующий день после оного выдвигаться, размышлял Суворов, а я, достав блокнот, сортировал дела, связанные с будущим походом, по степени их важности и срочности. Галуэйл, Запад Ирландии, 5 января 1798 года, интерлюдия. Выглядящий еще молодым человеком, пусть годами уже таковым не являлся, Теобальд Вольфтон демонстративно молился на католический манер. Сам мужчина, с выдающимся носом и неестественно тонкими губами, уже не относил себя ни к какой церкви. При этом показывать своим соплеменникам, что он, на самом деле крещен в англиканство, нельзя. У многих ирландцев кроме своей католической веры в жизни и ни за что зацепиться, потому ее, веру, оберегают тщательно, иначе многие уже перешли бы в английский протестантизм. Мужчина молился с теми, кто его не сразу принял за своего, ирландца. Были ли на это причины, кто же соплеменник Вольфтона? Он и сам не мог бы сказать точно, потому считал себя республиканцем, без рода и племени, а носителем великой идеи революции. Его дед был французом, прадед также. Сам Тон учился в Дублинском колледже, где учили любить Англию, но уже немало времени он прожил во Франции, где пропитался республиканскими идеями и тем, что Бог не так, чтобы обязательно и существует. Так что неглупый Вольфтон играл на национальных чувствах тех ирландцев, которые считали себя носителями нации. Он же говорил о республике и размывании понятий племя, нация с теми ирландцами, кто придерживался левых республиканских взглядов. Ну и молился, как это может сделать католик рядом с теми, для кого единственно, что имеет значение в борьбе, это вера. Но, главное, Тон обещал, что ирландцам уже скоро будет, чем вдоволь накормить своих детей, и это будет не только картофель, что земли, которые принадлежат английским лордам, или тем, кто всей душой принимает английское владычество, отберут. Ну а кому они достанутся? Вольфтон не говорил, но все верили, что именно им. Ирландия уже закипала, и раньше в том же Дублине англичанину без серьезной охраны было опасно появляться. Теперь же в таких больших городах Ирландии англичане прячутся за укрепленными лагерями английских войск. Не успеет Джон Джеффрис Пратт, нынче командующий английскими войсками в Ирландии, запросить подкреплений, восстание уже могло бушевать повсеместно. А теперь становилось несколько сложно. Англичане действовали не только силой оружия, репрессиями, но и сыпали обещаниями, что ирландские элиты будут способны стать вровень с английскими лордами. Резонно Пратт, получивший инструкции из парламента, считал, что без поддержки состоятельных ирландцев восстание обречено. Резон в таких выводах был ровно до тех пор, пока не стали высаживаться в небольшой деревушке Киллоли, расположенной чуть севернее от центра Ирландии на западном побережье, французы. Английская эскадра прозевала две волны французского десанта в Ирландию. Еще 4 французских корабля потерялись, и после 2 вернулись в Брест, а еще 2 были захвачены англичанами. Между тем, 6-7 французских войск, при 32 орудиях, да еще и с вооружением на 10 тысяч солдат, это то, на что Вольфтон сперва и не рассчитывал. Тем более, такое количество оружия даст возможность самим ирландцам решать собственную судьбу, а не становиться колонией Франции. Командующий экспедиционным французским корпусом бригадный генерал Жан-Жозеф Юмбер не противоречил ожиданиям Тона, а рассчитывал быстро обучить и воевать уже ирландцами. Юмбер не должен был командовать почти что дивизией, он не вышел чином. И потому Жан-Жозеф старался изо всех сил сразу же добиться успеха, чтобы решить 3 задачи. Первое – это ошеломить англичан и быстро захватить важные опорные пункты, прежде всего те, где у лаймов складируется оружие. Вторая задача – на фоне быстрых побед охватить восстанием как можно большее количество ирландцев. Может создаться эйфория скорой победы, и тогда многие станут вливаться в ряды восставших, или же добровольно помогать соплеменникам и французам продовольствием и конями. Третья задача – это показать директории, что совершить то, что удалось ранее в Америке, то есть выбить англичан и создать союзное государство, можно. И тогда, как небезосновательно рассчитывал Жан Юмбер, из Франции начнут прибывать еще силы, тем более, что море уже не такое опасное, как 2 годами раньше. Английский флот поредел, и пока еще не до конца решилась проблема бунтов на кораблях. Ну и очень хотелось Юмберу расти в чинах и дальше и становиться таким же популярным, как, к примеру, генерал Бонапарт. Потому, уже на следующий день после Рождества повстанцы созвали совет и решили не тратить время, но идти на англичан. Англия праздновала праздник и была, как и почти все страны в такой период, нерасторопной. Потому, когда разведка донесла о том, что в припортовый город Галуэй прибыли англичане и привезли с собой много грузов, Тон и Юмбер настояли идти туда и захватить город, чтобы еще большее количество восставших можно было обуть и вооружить, ну и накормить. Тем более, что англичан было не более полка. В бой скомандовал Вольф Тон, который не имел на это права, однако этот был все же больше призыв, чем приказ. С пафосом во всем одежде, коне, в блеске шпаги и надменном виде, Жан Юмбер указал направление удара. 4 колонны французских войск и что-то непонятное, что должно было быть колоннами ирландских повстанцев, двинулись вперед. Первый и главный просчет франко-ирландского командования заключался в том, что нужно было все же обождать и не начинать активнейшие действия сразу же после высадки французского корпуса, или, по крайней мере, не устраивать атаку в разгорающейся битве при Галуэй. Солдаты поскальзывались на камнях, падали и ломали себе конечности, нередко умудряясь ломать ружья. Порой в большая часть коробки в колонне могла лежать на льду. Утром ударил морозец, и земля представляла собой скорее лед. Лишь некоторые ирландские отряды не падали, так как озаботились особо обработать обувь. Громыхали выстрелы и разрывы бомб. Порт Галуэй подвергался бомбардировке, поддерживающей наступление французской эскадрой. При этом и английскому гарнизону было чем ответить французам, возомнившим себя могущими сражаться с Англией на морях. 2 фрегата под британским флагом были поставлены боком и на якоря. По сути, они представляли собой выдвинутые вперед стационарные батареи. И французы разбирали эти корабли в щепки, пока не подошли достаточно близко из западного мыса. По кораблям республиканцев был открыт огонь береговой артиллерии, ранее скрытный. Результат – французский линейный корабль столь поврежден, что предстоит взывать к высшим силами, чтобы он не потонул, а город должен быть франко-ирландским войском взят, потому как доплыть до Франции уже невозможно. Одно спасение – стать на ремонт в Галуэе. Галуэй ранее был лояльным английской короне. Купечество города повязало себя связями с Англией и не хотело подвергать свой бизнес угрозам. Но с тех времен прошло уже более полувека, и нынче Галуэй представлял собой забывший о развитии портовый городок. Между тем, именно здесь, на всем западном побережье Ирландии, было собрано большинство ирландцев, которые выступали за Англию. Потому сегодня ирландцы стремились убить ирландца. Но была существенная разница между атакующими франко-ирландскими войсками и обороняющимся англо-ирландским гарнизоном. Если англичане рассчитывали послать на убой лояльных местных жителей, то бригадный генерал Жан Юмбер делал ставку в штурме на французские войска, а также вполне сильный и более-менее обученный отряд Вольфатона. Такое решение было принято на Совете Общества Объединенных Ирландцев, и генерал-республиканец, которому предписано всячески заигрывать с повстанцами, не противился повести в бой именно французов. Тем более, что он не хотел делиться славой победителя. Генерал-лейтенант Ральф Бикромби был направлен в Ирландию только лишь месяц назад. Он не успел освоиться, да и занимался в основном тем, что принимал грузы провизии, оружия, пороха и всего нужного для войны, чтобы создать в этом порту базу для дальнейшего охвата всего западного побережья острова. Из войск у генерала шотландского происхождения был только 1 пехотный полк, с приданной артиллерией. Но было более 5000 ирландцев, которые прибыли служить английской короне, а многие и для того, чтобы просто прокормиться. Эбикормби посчитал нужным послать в атаку ирландцев, и те, нехотя, понукаемые английскими офицерами, пошли в бой. Также спотыкались, как и французы, но республиканцы были привычны к быстрым построениям, потому, упав, даже со сломанной рукой, солдат быстро занимал свое место, что позволяло приблизиться к противнику в относительно стройных боевых порядках. Ирландцы же быстро поняли, что построение не их конек, и использовали рассыпной строй. Учитывая то, что далеко не все были вооружены даже древними ружьями, еще времен чуть ли не Оливера Кромвеля, то существенного сопротивления лояльные англичанам ирландцы оказать не могли. «Залп!» — прокричал французский капитан своему батальону, и колонна начала работать. Опять падали, но ирландцы просто не могли добраться до выстроившихся французов, а те методично расстреливали посланных на убой лояльных английской короне людей. Ральф Бикормби пребывал в замешательстве. Он уже давно не командовал таким малым количеством солдат. Не полный полк, это не его уровень. И что делать с этими солдатами в условиях подавляющего преимущества противника, он не понимал. Была бы артиллерия, но пришлось выставить пушки против французских кораблей, иначе вообще шансов не оставалось бы. Есть всего 6 полевых орудий. Они могут, конечно, изрядно проредить французов, но это не остановит штурм. Кроме того, опасно выводить пушки на передний край, а в ином случае орудия были еще более бесполезны. Англичане имели артиллерию, вполне даже сносную и могущую решить исход сражения. Но и Бикормби, ожидая в ближайшее время прибытия новой партии подкреплений, посчитал за нужное заманить в ловушку французскую эскадру и выбить хотя бы пару кораблей. Это и получилось. Вдали дрейфовал большой линкор республиканцев, а команда боролась за живучесть корабля. Был потоплен и один из французских бригов. Вот только более французы в ловушку не попадались, просто перенаправив свои усилия чуть в сторону и рассчитывая на успех сражения на суше. «Вперед!» — кричал бригадный генерал Жан Юмбер, указывая направление шпагой. В этот момент Юмбер был величественным. Он, при исполненной решимости, направил своего коня, чтобы первым прорваться через растерявшуюся толпу ирландцев-лоялистов и ударить по англичанам, позорно прячущимися за спинами почти что обывателей. Французы двинулись, выставляя штыки вперед. Уже не было, как ранее, скользко. Теплая кровь ирландцев растопила корку льда, и теперь французам получалось вести атаку соответственно с тактикой. Шаг, еще один. Нет, не были республиканцы вышколенными воинами, которые совершают все маневры синхронно, как на параде. Но от их поступи содрогалась земля. «Тыщ ды тыщ!» — прогремел залп английских пехотинцев. После второй. Рано, сильно рано скомандовали британские офицеры начать обстрел. Не было кучности залпа. Между тем, в полку были стрелки из нарезного оружия, и им удалось начать отстрел французов. Правда, они как начали, так и закончили, не имея возможности перезарядиться. «Тыщ ды тыщ!» — прогремели выстрелы со стороны французов, которые подошли чуть ближе и имели больше шансов попасть, да и численное превосходство более чем в 7 раз, это очень важно. Бах-ба-бах, на правом фланге атаки прозвучали выстрелы французских пушек, которые ознаменовали начало главного удара по полку англичан. Именно фланговый удар отряда Вольфатона и части французского корпуса призван был сокрушить англичан и не дать им закрепиться в городских постройках. «В штыки!» — выкрикнул бригадный генерал Юбер и схватился за горло. Он не слышал, как в 200 шагов английский стрелок совершил выстрел. Этот солдат уже с минуту выцеливал французского генерала, считая, что убив его, можно повернуть сражение в пользу англичан. Юбер получил смертельное ранение, особенно в тех условиях, в каких оказался бригадный генерал. Не было возможности быстро унести старшего офицера в лазарет. Однако, командующий французскими войсками в Ирландии продолжал скакать на своем коне, постепенно сгибаясь и теряя сознание. Жан Юбер подарил своим войскам ту минуту, чтобы солдаты и офицеры не растерялись после смерти своего командующего, а успели ворваться в боевые порядки англичан. Исход сражения был предрешен, когда повстанцы вслед за французами ворвались в Галуэйл. Многие были вооружены лишь холодным оружием и были неплохими индивидуальными бойцами, если речь касалась топоров, ножей. Три орудия защитников успели развернуться и жахнули картечью по бегущей толпе, унося более 5 десятков жизней, но это было последнее, что удалось сделать англичанам. «Мы решили важные задачи, граждане Ирландской республики», – вещал Вольфтон на собрании, которое произошло на следующий день после сражения. «Теперь нашим друзьям из Французской республики проще присылать нам продовольствие и оружие, а также офицеров и солдат. Кроме того, мы захватили английские склады, и этого должно хватить и для вооружения целой дивизии, и для прокорма нашей армии на какое-то время. Почтим память павших героев и отдельно гражданина бригадного генерала Юмбера». Все присутствующие стали молиться. Вольфтон не отставал в этом деле. Его речь еще не закончилась. Самое главное еще не сказано. Хотя уже признанный лидер восстания не сомневался, что его предложение найдет отклик. «И я спрашиваю вас, граждане,

гибнут юноши толпой. Братец, братец, ты что ж видел, расскажи мне поскорей. Света я возненавидел, и изменчивых людей, ношею обманов скрытых. Юность там удручена, вспоминаний ядовитых, старость мрачная полна. Гордость, верь ты мне, прекрасный, забывается порой, но измена девы страстной, нож для сердца вековой. Эдуард Осадов, я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно, и ночами могу не спать, год и два и всю жизнь, наверно. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада, только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти, по чащобам и перелазам, по пескам, без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги, только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, что люблю тебя не напрасно. Вечерний звон. Популярная русская песня на стихи Ивана Козлова и музыку Александра Алябьева. Вечерний звон, как много дум наводит он, о юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом, и как я, с ним навек простясь, там слушал звон в последний раз, уже не зреть мне светлых дней, весны обманчивой моей, и сколько нет теперь в живых, тогда веселых, молодых, и крепок их могильный сон, не слышен им вечерний звон, лежать и мне в земле сырой, напев унывный надо мной, в долине ветер разнесет, другой певец по ней пройдет, и уж не я, а будет он, в раздумье петь вечерний звон. Гори, гори, моя звезда, русский роман с Петра Булахова на слова Владимира Чуевского. Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Сойдет ли ночь на землю ясная, звезд много светит в небесах, но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах, но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах, твоих лучей волшебной силою, вся жизнь моя озарена, умру ли я, ты над могилою, гори, гори, моя звезда, умру ли я, ты над могилою, гори, сияй, моя звезда. Жаворонок, роман Сэм и Глинки на слова Н. В. Кукольника. Между небом и землей песня раздается, неисходной струей, громче, громче льется, не видать певца полей, где поет так громко, над подруженькой своей, жаворонок звонкий, ветер песенку несет, а кому, не знает, та, кому она, поймет, от кого узнает, Лейса, песенка моя, песнь надежды сладкой, кто-то вспомнит про меня, и вздохнет украдкой, очи черные, слова Евгения Гребенки, 1843, исполняется на музыку вальса Ф. Германа Хаммаге, Валси Хаммаге, в обработке С. Герди 1884 года. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать, увидел вас я в недобрый час. Ох, недаром вы глубины темней. Вижу траур в вас по душе моей. Вижу пламя в вас я победное. Сожжено на нем сердце бедное. Но не грустен я, не печален я. Утешительна мне судьба моя. Все, что лучшего в жизни Бог дал нам, в жертву отдал я огневым глазам. 1. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать, увидел вас я не в добрый час. Очи черные, жгучи пламены, и манят они в страны дальние. Где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражде запрет. Не встречал бы вас, не страдал бы так, я прожил бы жизнь улыбаючись. Вы сгубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Вы сгубили меня, очи страстные, унесли навек мое счастье. Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать, увидел вас я не в добрый час. В лунном сиянии, динь-динь-динь, колокольчик звенит. Слова и музыка Евгения Юрьева. В лунном сиянии, снег серебрится. Вдоль по дороге, троечка мчится, динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит, этот звук, много мне говорит, в лунном сиянии, ранней весною, вспомнились встречи, друг мой, с тобою, колокольчиком твой, голос юный звенел, динь-динь-динь, динь-динь-динь, о любви сладко пел, вспомнился зал мне, с шумной толпою, личико милой, с белой фатою, динь-динь-динь, динь-динь-динь, звон бокалов звучит, с молодою женой, Мой соперник стоит. Соловей композитор А. Алябьева на стихи поэта А. Дельвига. Вариант 1. Соловей мой, соловей, голосистый соловей, ты куда, куда летишь, где всю ночку пропоешь? Соловей мой, соловей, голосистый соловей, кто-то, бедная, как я, ночь прослушает тебя, не смыкаючи очей, утопаючи в слезах. Соловей мой, соловей, голосистый соловей, побывай во всех странах, в деревнях и городах, не найти тебе нигде, горемычнее меня. Соловей мой, соловей, голосистый соловей. Александр Сергеевич Пушкин, узник, сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой, мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном, клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно, зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет, давай улетим, мы вольные птицы, пора, брат, пора, туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер да я.